Подобным же образом, по колебаниям цветовых гамм в ауре, я мог безошибочно определить, говорит человек правду или лжет. Объектом моего ясновидения было не только человеческое тело. Мне дали один кристалл, который сейчас хранится у меня и к которому я часто обращаюсь. Ничего магического в подобных, магических, кристаллах нет. Это, в сущности, обычные инструменты, как микроскоп или телескоп, позволяющий, благодаря естественным законам, видеть обычно невидимые предметы. Кристаллы тоже подчиняются законам природы. Они служат фокусом для третьего глаза, с помощью которого можно проникать в подсознание людей, собирать спрятанные там факты. Кристалл должен соответствовать характеру владельца. Одни предпочитают кристаллы горного хрусталя, другие — стеклянные шарики. Некоторые используют простую воду, налитую в чашу, некоторые — черный диск. Не имеет значения, какой инструмент используется, принцип его действия остается одним и тем же. В течение всей первой недели после операции в комнате было совершенно темно. Начиная с восьмого дня освещенность стали постепенно увеличивать. На 17-й день свет достиг нормального уровня, и тогда снова пришли трое лам, чтобы удалить пробку. Процедура оказалась очень простой. Накануне лоб мой распарили настоем из трав. Как и во время операции, один лама зажал мою голову между коленями. Специальным инструментом другой лама, оперировавший меня, захватил выступающий конец пробки. Резкий рывок, и все закончилось, пробка была удалена из головы. Лама Мингердундут наложил мне на лоб компресс из трав и показал пробку. Пробка почернела настолько, что стала похожа на рубиновое дерево. Лама-хирург положил ее на небольшую жаровню вместе с пучком различных трав. Древесный дым перемешался с травяным и поднялся к потолку. На этом закончился первый этап моего посвящения. В ту ночь я заснул не сразу, в голове у меня теснился рой мыслей. Каким-то теперь предстанет передо мной Дзо. А отец? А мать? Как-то они будут выглядеть. Но пока эти многочисленные вопросы оставались без ответа. На следующее утро снова пришли ламы и внимательно смотрели мой лоб. Они решили, что я уже могу вернуться к товарищам, но половину времени со мной будет заниматься лама Мингердендоп, ему надлежало продолжить мое образование по специальной методике. Другая половина дня пройдет в обычных занятиях и службах, не столько с учебной целью, сколько для формирования взвешенного, реального мировоззрения. Еще через некоторое время меня будут обучать под гипнозом. Но пока я не мог думать почти ни о чем, кроме еды. Меня продержали на строгой диете 18 дней, я порядком отощал, и мне не терпелось наверстать упущенное. С этим намерением я устремился на кухню, но в коридоре увидел силуэт человека, окутанного голубым дымом, сквозь который прорывались сердитые красные языки пламени. Я закричал от ужаса и влетел обратно в комнату. Ламы смотрели на меня с удивлением, я был ни жив, ни мертв. В коридоре горит человек. Выплюл я. Лама Мингердундуп поспешил в коридор, но вскоре вернулся улыбаясь. Лапсанг, это наш уборщик, человек он вспыльчивый. Его аура напоминает голубой дым, потому что он не развит. А красные языки — признак того, что он сердится. Так что не бойся и отправляйся обедать, это для тебя сейчас главное. Интересно было снова встретиться с мальчишками, которых, как мне казалось, я хорошо знал, но, как выяснилось, не знал вовсе. Достаточно было взглянуть на них, чтобы определить, о чем они думают, что замышляют, как относятся ко мне с завистью или с безразличием. Однако недостаточно было видеть свет их ауры, необходимо было понимать, что он означает. Вместе с моим наставником Ламой Мингером Дендупом мы уединялись в укромных местах, откуда могли спокойно наблюдать за людьми, входившими и выходившими через главные ворота. «Лапсанг», — говорил мне Лама Мингердендуп, обратив внимание вон на того только что прибывшего человека. «Видишь ли ты разноцветные нити, которые дрожат над его сердцем? Такое дрожание и этот цвет означают, что у него больные легкие. Или торговца? Посмотри на эти широкие волнообразные разводы, похожие на ленты, и на вспышки в виде пятен. Наш братец-торгаш думает, что ему на этот раз удастся вытрясти много денег из этих дурачков-монахов. Он знает, зачем приехал. Из-за денег многие люди не останавливаются ни перед какой низостью. И еще, посмотри внимательно на этого старого монаха, Лапсанг. Вот кто святой в полном смысле слова. но он большой буквой это не способен видеть дальше формальных предписаний в наших текстах. Ты заметил, как обесцвечена его желтая аура? Это говорит о том, что он недостаточно развит и образован, чтобы избежать ошибок. И так продолжалось день за днем. Особенно много внимания уделялось работе с больными, третий глаз оказался чрезвычайно полезным в лечении не только обычных, но и психически больных. «Через некоторое время», — сказал Ниламы Мингердунду однажды вечером, — «мы научим тебя закрывать третий глаз по желанию, поскольку в конце концов становится невыносимым смотреть один и тот же печальный спектакль о человеческом несовершенстве. Но сейчас пока пользуйся им наравне со своими обычными глазами. А потом мы научим тебя свободно управлять им». Давным-давно, гласят наши предания, все люди, мужчины и женщины, умели пользоваться третьим глазом.